Глава шестая. Доула. В это самое мгновение второй самострел вдруг скользнул с его колен, и, перехватив его в самый последний миг, Мечислав сам едва не свалился с ветки. Когда же он, отчаянно бронясь, выпрямился и снова поглядел в сторону возов, то увидел такое зрелище. Выкроме гость, выхватив из ножен меч, бился с одним из охранников, другой валялся на земле, и из него торчала с улицы вождя. Рядом с ним черный жук рвал кого-то в траве. Пестрый рукав халата взлетел и рухнул в брызгах крови. Третий наемник как раз в это мгновение наскочил с копьем на барму, но тот просто перехватил могучей рукой древко копья, рванул его на себя так, что чужака накоренило вперед и с размаху ударил булавой по башлыку. Охранник обвис в седле тряпкой. Конь Истомы лежал на земле. Убивший его копьем охранник конской грудой шиб с ног успевшего соскочить вятича, стоптал подвернувшегося под копыта бруду, кинувшегося защищать хозяина, но заколоть самого не успел. На него с ревом, который даже Мечиславу на его сосне показался оглушительно громким, налетел размахивающий топором сбой. Первым ударом он рассек копье хазарского наемника. Второй тот принял на ловко подхваченный щит. Вырвал из ножен кривую саблю и ударил сам, заставив вятича резко отогнуться в сторону. Клык метался под копьями коня наемника, мешая всаднику нанести точный удар. Поволчьи норовя вгрызся то в ноги, то в горло степного скакуна. Последний кочевник бросился на утек. За ним погнался родогость. Почти вровень с всадником несся Гай. Мечислав, сопя от натуги, приложил на ложе натянутого самострела короткую стрелу с граненным клювом. Дело шло туго, потому что глаза юного вятича все время обращались к битве внизу, а руки без них управлялись хуже, чем хотелось бы. Барма подскакал к наемнику, с которым дрался сбой, и без особых раздумий опустил палец на шапку кочевника. Тот успел вскинуть руку со щитом, но после удара она повисла сломанной веткой, и удар сбоева топора завершил дело. Тем временем закончил свой поединок и вождь. Оба возницы удирали к лесу. Радогость нагонял своего наемника, когда тот внезапно гибкой кошкой изогнулся в седле. Матово блеснули накладки лука. Мечислав, уже наведший самострел на спину возницы в стеганом пестром халате, зашипел от злости и развернул самострел в другую сторону, но не успел. Радогость вскинул руки, будто удивляясь чему-то, и откинулся на круп коня. В следующий миг стрела из самострела вгрызлась под седло наемника, и животное полетело кувырком через голову, смяв всадника в неопрятную груду. Мечислав повернулся в сторону возов. Оттуда, где бежали возницы, уже нетерпеливо возвращались Збой и Барма. Сидел на траве рядом с мертвым конем Истома, живой. Что-то кричал Барме и Збою, встав в стременах, вождь. Радогостя они еще не видели. Мечислав от души боднул дерево так, что в голове загудело. А муха снизу тревожно коротко заржал. Боги милосердные, ну что за дурак? Стоило ему выбрать цель получше. И Радогость, Радогость. Сказать, был бы жив, даже про себя пока не выходило. Сгорая от лютой злости на себя самого, Мечислав пристроил разряженные самострелы на плечо и стал спускаться вниз. Муха ткнулся в плечо теплой мордой, приветствуя наездника. «Пошли, что ли?» проворчал Мечислав, прицепляя самострелы к седлу и отвязывая муху. В заднем вазу не было ничего, даже той связки шкур и серебра, которую предлагал умерший безымянным купец. Обманка. Ящерицын хвост, что не жалко бросить догоняющим. Вождю не понадобилось долго смотреть за приподнятый полог, чтобы понять это. Нет, это все. И впрямь непростое дело. Тем временем Збой вытянул из переднего какой-то сверток. Помогал ему Истома. С белым лицом, шипящий через шаг от боли. Сверток был длинный и толстый, вытянутый снизу, округлый сверху. Истома сорвал мешковину, закутавшую сверток, сверху и даже отшатнулся от удивления. «Волчье вымя! Я думал, девку хазарин вез!» На красно загорелый старик, седой щетиной на голове, невнятно промычал что-то сквозь торчавший из сивой бороды деревянный кляп, перехваченный поверх черной, желтыми закорючками лентой. «Чего?» Истома поморщись, сдернул черно-желтую ткань, рванул обрубок дерева наружу, едва не вывернув связанному челюсть. Тот охнул, подвигал встопорившееся бородою. В сивых дебрях что-то звучно хрустнуло. Сплюнул влево мутным клейким сгустком и только тогда хрипло, но внятно повторил. «Прости, говорю, что не угодил, юнак». Збой, прислонив связанного старика к борту воза, спрыгнул на землю, отцепил с пояса убитого наемника плоскую круглую фляжку, выковырнул ножом роговую пробку, Нюхнул горлышко, поморщился, пахло кислым кобыльем молоком, поднес к губам старика. «Пей», — хмуро сказал он. Старик кивнул, припадая к костяному горлышку, но при этом глянул из-под косматой брови желтым глазом так понимающе, будто в раз разгадал его незатейливую хитрость. Как придется обойтись с нежданным знакомцем, дружинник еще не знал, и на всякий случай решил не связывать себя разделенным питьем или едой. Вот и поил снятым с мертвого. Тем временем Истома содрал с хазарского пленника остатки мешковины. Под нею на груди оказались гусли. Они жалобно загудели, вывалившись на руки Вятичу. Руки старика показались Вятичем странными, сильные, но непривычно длинные пальцы с незнакомо лежащими мозолями. Эти руки стягивали за спиной кожаные ремни, перевитые все теми же черными лентами с желтыми крючками хазарских букв. И даже пальцы были туго спеленуты той же лентой. Истома, недолго думая, полоснул по ремням ножом. Обрезки посыпались на землю. На них, убитой змеей, стекла перерезанная черно-желтая лента. Старик принялся сжимать и разжимать пальцы, растирать запястья. Потом мягко перенял правой рукой гусли у Истомы, левой – фляжку у сбоя. Потом отнял костяное устье от рта, утер губы запястьем рубахи с выцветшей и выгоревшей вышивкой. Поверх рубахи, перехваченной толстым кожаным поясом с пустыми ножнами и рядом тяжелых колокольцев, была накинута косматая безрукавка. Ноги облачены в пестрединные штаны, тоже выцветшие, а местами и вытертые, так что не везде можно было угадать изначальный цвет. Пахло от него. Пахло так, как только и могло пахнуть от человека, которого, похоже, не один день везли по летней жаре, связанного по рукам и ногам и укутанного с ног до головы. Так, что перешибало запах свежей крови и тяжкий дух от тел, и при жизни-то вряд ли благоухавших, а в смертное мгновение, похоже, еще и обгадившихся наемников. «Меня зовут Карамнегостем, старик. Это мои люди. А вокруг мои земли», – произнес вождь, глядя с седла на чужака. «А как звать тебя?» Старик помолчал, несколько ударов сердца, пристально разглядывая вождя странно знакомыми желтыми глазами. «Называй меня Дуло, воин», – ответил он наконец. Двое из подходивших к вазам услышали эти слова, но не обратили на них внимания. Мечислав так злился на себя, что от этой злости сына вождя не отвлекла даже странная внешность их нового знакомца. Барма же вообще мало что видел и слышал. Два коня, его Туча и Игорек Радогостя, шли за ним, и он шел пешком, неся на руках брата, из груди которого торчал осколок древка. За ним бежал Клык, и в отдалении брел поникший Гай. «Вождь», – проговорил здоровяк, поднимая глаза. Если бы сам Мечислав не зажмурился сейчас от лютого, огненного срама, едущего словно дым, не дававшего ни разжать веки, ни вдохнуть, то удивился бы, увидев на глазах великана слезы. «Помоги!» Крамегость спрыгнул с коня навстречу ему. Бок о бок с вождем шагнули вперед сбой и Истома, подхватывая тело сородища. Радогость еще дышал. Лицо было белым, глаза закатились под веки, руки холодными. Но он еще дышал. Хрипло, отрывисто, часто. Мечислав вгрызся в свое запястье. Он страшился, что сейчас вождь повернется и посмотрит ему в лицо. Страшился и хотел этого. Не было сил уже терпеть на сердце тупые злобные зубы вины. «Отойдите!» От нежданно властного голоса прочь шагнул даже Крамегость. Чужак, назвавший себя Доула, опустился в траву рядом с Радогостем. Не на колени, как сделал бы любой из них, а переплетя ноги в мягких кожаных сапогах. Каким-то очень естественным движением, будто делал это тысячу раз, надорвал рубаху на груди юного Вятича. Обнажилась рана, чуть выше правого соска, с вишневой, с купой струйкой, из-под обломка древка. «Подпиленная», – тихо сказал над головой Мечислава сбой. Сын вождя только всхлипнул в ответ. Он давно знал, что мало ран хуже, чем те, что случаются от оставшихся в теле наконечников. Они иногда убивали днями спустя. Даже если удавалось остановить кровь, и рана казалась несмертельной. Она начинала опухать, сочиться мутным, дурнопахнущим гноем. По телу ползла краснота, жар валил с ног, а подняться уже не удавалось. Самые искусные знахарки оказывались бессильны. И даже если милостью богов обходилось без горячки, человек, случалось, до смерти оставался увечным. «Старик, ты хочешь помочь, но это...» – хмуро начал вождь. «Заткнись!» Властный голос словно ударил. «Отойди в сторону и отведи своих!» Сбой, ощерившись, ухватился за чекан, но Крамегость остановил его движением руки, мотнул головой, давая знак. «Делайте, как сказано!» Вядича опустились в Мятник и Пырей. Кроме Истома, тот, обняв руками грудь, словно баюкая ее, чуть раскачивался, глядя в никуда. Все смотрели на Доула, нагнувшегося над телом родогостя. Смотрели всяк по-своему. Барма глядел с почти детской надеждой, почти собачьей преданностью. Натянутый как струна, он был готов выполнить сейчас любое слово чужака. Как обычно, слово вождя. Зубы сбоя скрылись за плотно сомкнувшимися губами, но глаза по-прежнему щерились выжидающе и хищно. Рука бесшумно ходила по топорищу, вытянутого таки из-за пояса чекана, который дружинник примостил на колени. Мечислав сейчас казался сильно уменьшенным двойником Бармы, также ловя глазами каждое движение старика, только слезы у него все же прорывались на скулы. Вождь Громегость смотрел спокойно и пристально. Старик сейчас напоминал ему орла. Степного орла, который привел их сюда. Орла, про которого он едва не забыл за стычкой с наемниками. Вот старик хищно нагнулся над беспамятным Вятичем, словно над добычей. Раскинул локти над его грудью, растопырил пальцы, как перья, и вдруг закликотал. Кровь дважды стукнула в ушах Громегостя, когда он уловил, наконец, в клёкоте слова. И вроде бы слова славянские, хоть и не похожие ни на речь земляков Громегостя, ни на говор кривичей. Даже на речь северян это походило мало. То и дело, хоть как-то понятная речь прерывалась, вскипая бурнами вовсе неведомого наречия. Делом тверем, да хитверем. Выдыхали жарко старческие губы. Шагор вечем, веринадем. Даул не просто говорил, он пел на нездешний, чужой напев. Слова вскипали клёкотом и хлопанием крыльев, то с почти билищим цокотом он кидался вниз, груди Радагоста, таким гибким движением, словно и впрямь лесная резвунья скользила по невидимому стволу, то скидываясь над ним, рыча искались бирюком на побоище. Вены вздувались на распростёртых пястях, на высоком лбу. И тут произошло то, отчего из пальцев сбоя выскользнул в траву чекан, а глаза вождя распахнулись столь же изумленно, как и глаза Бармы и Мечислава. Истома замер, застыл на месте, прервал свое раскачивание. Длинные пальцы с красными суставами, с потрескавшимися желтыми ногтями погрузились в грудь Радагостя, как в воду. Вятич ничем не показал, что почувствовал это. Только следивший за действом брат приподнялся и застыл с открытым ртом, словно давясь криком боли, с потом, высыпавшим на побледневшем лице. Погрузились и тут же вынырнули вон, сжимая красный от крови обломок стрелы. Было тихо-тихо, тише, чем после стычки. Слышно было, как хрустит трава в конских зубах, как стрекочут сверчки кобылки, как поскрипывают возы влад с копытами переступающих на месте меринов. Слышно было, как дышит по-прежнему слабо и сипло, но не так отрывисто Радагость. Потом длинно. Со свистом выдохнул во взмокшую от пота бороду, опустивший лицо Доула. И Мечислав вспомнил, что надо дышать. И понял, что все рядом стоят на ногах. Понял именно в тот миг, когда Вуй, а вслед за ними Сбой и Истома, опустились на одно колено, склонили головы, уперлись правым кулаком в землю, неловко и угловато Истома, стремительно, как подрубленный Сбой. Ясно и четко, словно выполняя движение в танце или поединке, Громегость. И вслед за ними опустился на правое колено, склонил голову в волчьем колпаке, уперся кулаком в землю Мечислав. Только Барма не последовал общему примеру. Он не видел сейчас ни вождя, ни сородичей. Он шел к брату, но споткнулся, как не спотыкался в кулачном бою, когда Доула выкинул вперед растопыренную пятернем. «Нет». «Странно, старик кивал, говоря это». «Нет». «Рано. Я убрал стрелу, но он слаб. И кровь истекает». «Что делать, мудрый?» – спокойно спросил Громегость. «Мы отвезем его к нам. Прошу, не бросай начатого». Последние слова он выговорил медленно, словно через силу. Но только Мечислав пораженно посмотрел на вождя, впервые слыша, как тот о чем-то просил. И не богов. Доула вновь отрывисто, почти яростно закивал. Потом прервал кивок наполовине и замотал головою, на которой, под щетиной здесь и там, виднелись странные, звездчатые шрамы. «Нет, все забываю. Сколько лет у вас живу, а забываю, что вы киваете, когда согласны. Нет, вождь Громегость, сейчас его нельзя трогать, разве что русам разрешил бы я его отнести, или старым ромеям, только от них одни книги остались». «Чем же мы хуже?» Не понимая лица, подал угрюмый голос Сбой. «Не хуже. Но надо уметь ходить всем шаг в шаг. всем. Хорошо уметь, как дышать умеешь, как говорить умеешь. Вас не учили. Растрясете, кровь быстрее пойдет, и все. Нужна вода. Там, где я...» Старик усмехнулся. «Ехал. Был казан. Пошли за водой, вождь. Воды надо будет много, и мне, и ему». Мечислав кинулся к возу, едва не раньше, чем отец поглядел на него. «Вода там». Старик махнул левой рукою на лесок по ту сторону луга. Как Доула, ехавший по лугу в закрытом вазу и закутанный в мешковину с головой, узнал, где по лугу течет ручей, Мечислав не знал и гадать не собирался. Юный Вятич понял уже, что загадочный старик, которого куда-то везли на вазах хазары, волхв, вроде тех, что живут в далеком Дедославле, в лесах за водоразделом, только, похоже, странствовал в каких-то очень дальних краях. Даже ровесники деда говорили о волхвах с огромным почтением, да и он сам тоже. Еще говорили, что хазары ненавидят волхвов и стараются извести их. Орла, выведшего их к вазам, наверное, тоже послал он. А уж тот, кто со связанными руками и заткнутым ртом мог приказывать крылатому хищнику, вряд ли сильно затруднился поиском воды. Все это было неважно. То есть важно, и в другое время Мечислава бы съедало любопытство. Как-никак он вживую повстречался с одним из тех, о ком прежде лишь слышал. Но время было не другое. А в это время важным сыну вождя казалось лишь одно – возможность исправить свой промах, помочь пострадавшему, хвала богам не погибшему, по его вине сородичу. Подхватив из повозки загадочный казан, оказавшийся, впрочем, обычным пузатым котлом с ручкой-дужкой, оплетенной кожей, Мечислав припустил через луг. Когда он забирал из воза казан, ему показалось, будто груда тряпок в углу ворохнулась, но Мечиславу было не до того. Лес, в обрамлении сильной осоки, оказался колком ив, оседлавших овражек с текучей по глинистому дну речкой. Пробираясь к воде, Мечислав пару раз едва не оступился, распугал несколько крупных лягушек и зверька, настолько шустрого, что Вятич только и заметил мелькнувший под кустами на другом берегу черный бок. Зачерпнул казанком воды. От железного брюха в жирной саже по воде поплыли масляные пятна. Вскарабкивался снова, провожаемый голодным пением во множестве сновавших тут комаров. Рядом с повозками уже пускал первые дымные струйки костерок. Барма волок охапку хвороста. Волхв Доула возился с гуслями, подкручивая колки и пробуя струны пальцем, то и дело сердито вздыхая. Увидев Мечислава, он поманил его рукой. Тот подошел к старику, опустил рядом в траву казан, но старик только зачерпнул оттуда пригоршню воды. Тонкие пальцы сомкнулись накрепко, словно дно плошки, не пропуская ни капли, и отпустил Мечислава благодарным движением тяжелых век. Отец со сбоем к тому времени сняли с наемников оружие, доспехи, у кого были, кожаные пояса с серебряными бляшками, потом отволокли тела подальше по ветру. Раз уж нельзя сейчас трогать родогостя, то нельзя, но не дышать же из-за этого трупным смрадом. Сбой топором отвалил покойным головы, да еще и пометил своего косым надрезом на лбу. На голову загрызенного жуком купца, вот уж подлинно собачья смерть, буркнул над ним сбой. И это было последнее напутствие, которого дождался толстый хазарин. Никто не польстился, зато сбою приглянулись сапоги. Правда, стянув их, он было заворчал, что такие только барми впору и будут. Потом вдруг осекся, пощупал голенище правого сапога, потом засунул внутрь руку и вытащил продолговатую пластинку из серебра. Повертел в пальцах, присвистнул и кинул вождю. Крамегость подкинул пойманную пластинку на ладони. С обеих сторон шли ключи хазарского письма, а на одном конце красовался обычный знак каганата – пересечение пяти линий, складывающихся в нечто похожее на жадно растопыренную лапу неведомой твари. «Навряд ли он их нанимал», – проговорил сбой. «И он такой же купец, как я, русалка. У мотарей костяные, у тудуна посадника медно. А этот за голенищем серебро таскает. Послать бы людей по селам. Чую, когда его хватится, здесь хазар будет, что муравьев». Доула молча протянул левую руку, поймал кинутую вождем пластинку, покрутил перед глазами. «Вот ведь повезло мне», – проворчал он. «Человек Каганбека Иосифа. В такой глуши и в шкуре купца». Сам прохлопал глазами, дурень старый. Хоть не так обидно, что непростого торгаша, а в чем и впрямь повезло. Человек не то побоялся, что его со мной на реке ваши перехватят, не то тудуну не доверял. Вот и решил ладью окуй пустить, а сам на возах берегом осетра наверх. Да и потом этими местами на истью. Смелый гад был, так что не бойтесь, навряд ли его кто искать будет. И еще везение, что нашелся вождь, не побоявшийся за орлом пойти. Не думал, что в ловушку заманят. Выкроми гость пожал плечами. Если б у Хазар завелся такой оборотень, ему проще было выглядеть с воздуха, где мы в лесах сидим, да и брать всех, а не нас шестерых. А вот кому не повезло нынче, так Мечиславу. Усмехнулся в усы сбой. Двоих сбил, не меньше, чем вождь, а голов не добыл. Как? Не вытерпел? Вскрикнул Мечислав. Тревога за сородича почти отступила, сгинула. И зубастая вина, оседлавшая было сердце, теперь уже не грызла его, а разве что чуть покусывала. Почему не добыл? Так одному из самострелов в голову угадал. Ту и разнесло, что кринку палкой. Мозги на два локтя по траве разбрызгало. Продолжая улыбаться, поведал дружинник. А второму коня подстрелил. Да так, что коняга-то по голове хазарской и кувыркнулся. Ни там, ни тут. На жертв вешать нечего. Все засмеялись, но не обидно, не зло. И глаза Вуя были теплыми, так что и сам Мечислав не выдержал. Улыбнулся. Старый Дула тем временем вновь принялся волхвовать. Теперь он уже говорил на внятном языке. Повернувшись правым плечом, клонящемуся с полудня на закат солнцу, он припал к земле, пошептал что-то, прижимаясь к ней ладонями и лбом. Потом, распрямившись, проводя длинными пальцами по колокольцам на поясе, заговорил нараспев полголоса. Мечислав расслышал про грозную тучу, про огненного коня, про огненный лук с огненной стрелой, и словно по ясному летнему дню повеяло предгрозовым прохладным ветром. Трава вокруг того места, где волхвовал над раненым вятичем старый Доула, закачалась расходившимися кругами, как вода отброшенного камня. После этого Доула вновь брызнул водой на себя и на родогостя, снял с шеи обережек стрелу и прочертил им посолонь, черту вокруг себя и раненого. Мечиславу вдруг показалось, будто мир странно вывернулся, будто прочерченный волхвом не круг, а грань, край, край привычного ему мира, а там, по ту сторону, открывалось что-то иное. А Доула продолжал, касаясь поочередно пальцами плеч, груди, головы. Он говорил, что одевается облаками, накрывается синим небом, подпоясывается утренней зарей, венчается красным солнцем. Вятичи вслушивались в распевную речь волхва, и там, за гранью, на которой сидел седобородый Доула и лежал родогость, разливалось, похоже на невиданный весенний разлив, без края и без берегов моря. Море, никем из них в жизни не виданное. То самое море, ради которого покойников сжигают в лодке-долбленке, в колоде. И встал из тех вод сияющий остров, и совсем уж ослепительным белым светом горящий камень, подпирающий золотой престол. И отзываясь на речи Доула, дева, одетая в золото и багрянец, плащ, будто закат перед самым ветреным днем, с двумя ясновидными головами на острых девичьих плечах, шагнула с престола к нему и к раненому. Два лика склонились над людьми. В тонких длинных пальцах вспыхнула солнечным лучом золотая игла, тянущая серебряную, как звездный свет, нитку. Руки с иглой, как недавно, пальцы волхва ушли в грудь молодого вятича, нырнули и вынырнули несколько раз. Потом дева нагнулась к самой груди раненого. Левая голова ее совсем так, как это делали их матери и сестры с обычными нитями, обкусила нить. Левая рука провела по груди юноша. Седобородый волх вновь склонился перед нею до земли, потом выпрямился и, разведя руки, громко хлопнул ладонями. От этого хлопка словно рванулись навстречу друг другу распахнутые его словами привычные небо и земля привычного мира, отсекая вызванные волхвом видения. Только последним отблеском мелькнул между ними, скрывая остров, престол и вновь восседавшую на него деву, огромный рыбий бок в жемчужной чешуе, и наваждение сгинуло. Наваждение ли? Странное чувство было у Мечислава, будто это лес, луг, солнце, мертвые хазары. Вот это-то и было наваждением, сном, от которого он пробудился на короткое мгновение, под заклятие волхва. У взрослых был такой же вид, словно они никак не могли понять, видели ли они наяву дивный сон, или же во сне расслышали несколько звуков из яви. Волхв вдруг покачнулся и стал медленно заваливаться на бок рядом с родогостем. У Мечислава вырвался испуганный вскрик, а вуй кроме гость со сбоем оказались рядом, подхватив старика под плечи. «Ничего», – бормотал тот в сивую бороду. «Ничего, жить будем. И я, и ваш юнак. Только нести теперь двоих вам будет». Родогость открыл глаза, зашевелился, протяжно зевнул, бледно улыбнулся, увидев встревоженное лицо брата, и снова откинулся назад, погружаясь уже не в беспамятство умирающего, в обычный сон. Барма сорвал с головы волчий колпак, подкинул его вверх, поймал, напялил обратно на голову и, ухватив за руку такого же сияющего мечу, крутанул его вокруг себя в каком-то диком плясе. Вождь – сбой. Все еще бледноватый из Томы, и даже прилегший таки на траву волх с улыбкой наблюдали за их прыжками. Потом вдруг Доула хлопнул себя по медно-красному лбу и приманил к себе из Тому. «У тебя, Инак, ребра треснули и синяки большие, но легкие целы. Дыши пока осторожней. Прости, сил боли нет, а ваши знахарки должны справиться». С этими словами старый волх Доула окончательно улегся на траву рядом с раненым и задремал. «Надо бы их накрыть, вождь», — проговорил сбой негромко. «На солнце-то полудницу нас спят». Выкроми гость молча кивнул и указал на полотно, обтягивавшего верх переднего воска. Барма с Мечиславом поспели к вазам даже раньше сбоя. Великан с треском вспарывал ткань ножом. С другой стороны то же самое, пыхтя, делал меньше. Навстречу барме двигался с ножом сбой. Мечислав успел сделать разрез только на три локтя, когда сквозь дыру из повозки, едва не сбив Мечу с ног, вывалился кто-то, кого он толком не успел разглядеть и от неожиданности не успел задержать. Вывалился и кинулся бежать к оврагу в опушке Ив и Осоки, но убежать ему удалось недалеко. Жук, Гай и Клык тремя молниями рванулись за ним, шибли с ног и встали над ним рыча. Тотчас же, над прижатым к земле тремя оскалами незнакомец, возникли Мечислав, Барма и Сбой. Еще через мгновение из-за повозки проявился вождь Кромегость, а за ним бледный Истома. «Еще Хазарин?» – воскликнул Мечислав. Барма помотал крупной головой. «Вятич, тоже полонянник, видать». Сбой вдруг зарычал пуще всех трех псов, ухватил лежавшего за руку. Тот отчаянно вскрикнул и рявкнул, будто выплюнул. «Вождь, да он же не связан. И не был. А ну пошли!» Он потащил незнакомца. Тот оказался молодым парнем, чуть помладше Радогостя, чуть постарше Истома, вокруг воза. За ними следовали недоумевающие Барма и Мечислав, и негромко порыкивали псы, а впереди – вождь, с внезапно потемневшим и затвердевшим лицом, и держащий руку на боку Истома. Проснувшийся Доула приподнялся, увидел парня в холщевой рубахе, без рукавки из овчины, в гачах и пошевнях, которого волок за собой сбой с перекошенным от ярости лицом. Собственное лицо старого волхва омрачили тоска. И как не стыдно стыд, словно это его сейчас волокли за руку. Оказавшись с другой стороны воза, сбой поднес к глазам сжатую в его ладони руку парня и впился взглядом в узор, украшавший небольшой перстень на безымянном пальце. «Колд», – брезгливо определил он и рванул руку, выкручивая так, что парень снова заорал, покатившись по траве. «И что ты там делал, позор своего племени?» Распластавшийся на земле Колд всхлипывал, по его лицу текли. Мечислав не верил своим глазам, обильные слезы. Да нет же, это не может быть настолько больно. Из отроков только самые младшие не сдавали стальные клещи сбоева хвата и не летели из его рук оземь. Но никто не бледнел так, не трясся и не заливался такими слезами, как этот ровесник взрослых воинов. «Он вел их», – послышался глухой голос старого волхва. Доула уже не лежал, а сидел, опустив седую голову и глядел в сторону и вниз. «Указывал им путь». «Вот как?» Каким-то никаким, серым голосом откликнулся вождь Кромегость. «У нас это называют проводник. Про тех же, кто водит чужаков по тропам своего края, бывает, говорят, и иные слова. Кому доверишь судить его, мудрый?» «Здесь твоя земля, Кромегость из Хатигощи», отозвался сивобородый Доула. И Мечиславу, вот диво, показалось, будто могучий волхв просил прощения за что-то у его вуя. «Твоя земля и твой суд». И больше не говорил ничего. Кромегость наклонил голову в волчьем колпаке и резко, так что свистнуло поло плаща, обернулся к лежавшему в траве. «Поднимись», — проронил он, все так же трясясь и обливаясь слезами. Парень стал подниматься с земли, но когда он стал разгибать вторую ногу, сбой метко пнул его в голень, заставив рухнуть на колени. «Много чести прямо стоять, Когань!» — хрипло выдохнул он. «На коленях постоишь, как перед хазарами стоял!» Вождь поднял на дружинника свинцово-серый взгляд, и сбой умолк, хоть и зыркнул в ответ напоследок. «Из каких ты мест и как тебя там звали?» Негромко и скорее с печалью, чем со злостью, спросил выкрем и гость, а Мечислава вдруг продрало морозом по хребту от этого обрекающего прошлого звали. «Не да, я Кукшин, сын из Колтыска», — выговорил парень, утирая лицо рукавом. «И как вышло, Незда из Колтыска, что ты по нашей земле хазар водишь?» «Сестра, у меня вождь», — заговорил лихорадочно Незда, вскинув белое, залитое слезами лицо. «Мытарь наш нам долг раз простил, два, говорил, мол, давать сверх меры не хочет, только говорит, доплатите потом, малость, да». Рвано хохотнул он и снова утерся. «А нынче весной, говорит, долг на вас. Столько насчитал, да нет у нас столько серебра. И продать что? А что продавать-то? Нечего. И кому? Мытарь же на тарашке сам цены ставит. А мытарь говорит, отдадите девку, долг прощу весь, с концами. Сестренку мою, Дануту, а он купец, серебро обещал за нас отдать. Я и пошел, чтоб Данутку». Он всхлипнул еще раз и умолк. Сбой рыкнул злее жука, сплюнул в траву. «Я так разумею», — проговорил он, — «это и называется. Хазары переменились, хазары дань серебром берут, а не девками. Сколько тогда разговоров было, а вот их перемена, как ты волчару не корми». «Так и бывает», — негромко сказал вождь, и дружинник осекся, только шевелил усами, словно пережевывая несказанное. «Так и бывает. Сперва они приходят к тебе с мечом и заставляют платить дань девками. А потом говорят, мы согласны брать серебром, и ты соглашаешься. Ты сам пересчитываешь свободу своих женщин, честь своего рода на серебро. А потом они оказывают тебе небольшую услугу, соглашаясь отсрочить дань за приплату. А потом у тебя не серебра, а есть только долг, и ты уже сам готов отдавать им своих сестер». Кроме гость повернулся к пасынку. «Меча, смотри и запомни, мы деремся вот с этим. Все ходят набегами на соседней, все угоняют стада, хватают в полон, а то и жгут деревни, и дань с покоренных берут. И мы, и мещера с голедью да Муромой, и булгары, и Русь. А хазары, они даже не враги, они хуже врагов. Зверей диких хуже, зараза, порча. Их мало покорить, им покоренных наизнанку вывернуть надо, перекорежить, перекалечить в них все, чтоб были, как он». После слов вождя повисло молчание, нарушаемое только всхлипами проводникам. «Вождь!» – проговорил он, глядя на кроме снизу вверх. «В иные времена, в иных местах сказали бы. По-собачьи. Но Мечислав не видел таких глаз у своих собак. Вождь, отпусти! Данутка же там!» И заплакал. Тошно. Тошно и тоскливо было Мечиславу глядеть на это. Впервые он видел такое и не мог поверить глазам. Даже хазары сейчас. Они не валились в ноги. Они не просили пощады. Каганная нелюдь с полуденных краев умирала, не выпуская оружия из рук, огрызаясь до последнего. А этот? Он же тоже был рожден вятичем. Что с ним стряслось такое? Это же хуже. Хуже смерти. Хуже всего на свете. «Незда», – тихо сказал выкроме гость. «Подумай сам, как я могу отпустить тебя. Куда ты пойдешь? Тебя буду спрашивать про купца. Ты ответишь. Ответишь. Иначе тебя не было бы здесь. Если б ты кинулся на хазар во время битвы, да даже если б на нас кинулся, я бы поверил тебе. Но ты испугаешься. За себя, за родичей, за сестру. Испугаешься и расскажешь. И приведешь беду. Не к нам. Нас им не достать. К тем, кто живет на этих землях. Растит хлеб, пасет скот. Я в ответе за них. А ты... Ты ведь уже как мертвый, Незда. Ты хуже, чем мертвый». Парень уже не плакал. Выл. Страшно. Однозвучно, протяжно. Как умирающий от тяжелой раны, обеспамятивший, забывший обо всем, кроме боли, сутулившие плечи, колотило крупной дрожью. «Вождь», — хмуро сказал Сбой, — «не марайся, не порти удачи, дозволь мне». «Нет, Сбой», — отозвался вождь, кроме гость, не отрывая от Незды взгляда печальных глаз. «Это должен делать вождь. Сам. А вот меч и впрямь обижать не стану. Одолжи топор, если хочешь помочь». Когда топорище чекана Сбоя хлопнула о ладонь вождя, Незда дернулся и, не разжимая век, взвыл пуще прежнего. «Нет! Нет! Нет!» «Незда», — негромко сказал вождь, кроме гость, и вой оборвался. «Хочешь совет?» Проводник молча трясся, не поднимая головы. «Не закрывай глаз перед смертью», — тем же негромким голосом сказал вождь. В следующей жизни родишься храбрее. Гнездо заскулил слепым щенком, зажмурившись крепче прежнего. Мечиславу было противно и страшно. Страшно не того, что сейчас сделает с этим, бывшим человеком в Улькраме гость. Страшно того, что кто-то уже сделал с ним, и хотелось, чтобы все скорее закончилось. Чекан поднялся к солнечному небу и пошел вниз. Но в самый последний миг перед ударом, перед тем, как на измятую траву еще один, последний в этот день расплеснуло вишневым, Гнездо, сын Кукши, вскинул белое, с прокушенной губой, кровь сочилась по подбородку, лицо и огромным усилием распахнул глаза. Белые, слепые от страха, но распахнул. Они так и остались открытыми, только чернота зеницы стала расплываться, тесняясь остановившегося взгляда голубизну. И старый Доула вздохнул, скорбно и облегченно. Судранную сву за холстину, в конце концов, люлькой подвесили между конями вождя и бармы, и в нее уложили родогостя, вождь, сбой и барма. Накинули петли осилы на уцелевших наемных коней, и сбой объезжал их, уча слушаться новых хозяев, пока барма крушил возы и увязывал обломки в вязанки, пригодятся на дрова. Истома и Мечислав стаскивали в огонь хазарское тряпье. Сыну вождя Ежеслава померещилось, будто черные ленты с желтыми крючьями корчились в огне, стараясь выползти из него. И он ворошил костер палкой, запихивая нечисть поглубже в пламя. О тряпье вражьем позаботятся коршуны с воронами, сороки с галками, волки да барсуки. Сороки уже прибыли на место будущего пира, только приступать пока опасались. Слишком много живых двуногих ходило поблизости. Зато подняли страшный шум, на который соберутся и остальные гости. И только Истома молчал над телом вороного ветра и рыжего бруды. А потом, Кособока, опустившись на колени, прикрыл поочередно верным друзьям, отдавшим за него жизнь, глаза. У мухи появились сотоварищи. Мышастые хазарские меринки. Такие же крутобокие, толстоморды, невозмутимые и неторопливые. На них ехали в обратный путь к городцу Хатигощу, Волхву Доула и Истома. Так заканчивался для пасынка Меджи Мечислава, сына вождя Ижеслава, этот необыкновенный день, в который он повстречался с неведомыми ему дотоле породами людей. День, в который он изумился внешности толстяка, преклонился перед мудрой мощью волхва и до немоты испугался низости труса.